עשינו ראיון, היא קשור לבחון המאישה, מה זה מוטינה, יאי אבילייס, יא בן רגע, חרוש הדרומה, את היצר, לא, אתה, תקסקו את זה, לא נשאר. חרוש העברייה, נו, אז ככה, עכשיו הוא חרוש, אבל על גבים, כמו, знаете, вы знаете, что в любви есть размер. Понятие наше, понятие человеческой любви есть размер. Вы думаете, измерная любовь? И Божья любовь, оказывается, есть размер. Этот размер измеряется вот этим словом. То есть, чем больше ты его знаешь, тем больше ты любишь. Он начинает, ну, извини, мало любит. Кто-то поспорит, акцентирую внимание. Ты согласен с этим? Да, на важных словах. Ну хорошо. Давай, ты согласен? Полностью. А? Полностью. Да? Хорошо, пошли тогда дальше. У нас получается такая ситуация. Мы очень много говорим о любви. Любовь. Но само понятие любви для нас оно расплывчато. Мы, когда нам говорят «я люблю», это, скорее всего, подразумевает чувство. Но мы должны разобраться, что говорит Бог в этом. И вы знаете, очень важно, когда ты вникаешь в корень. Знаете, есть такое понятие, зри в корень, то есть докопаться, Поэтому меня всегда тревожило это слово, любовь, Божья. Потому что если ты не будешь правильно понимать это слово, ты будешь неправильно действовать. И представьте, что такое неправильно действие. Это попасть мимо цели. Поэтому очень важно знать, что же такое в корне любовь. Любовь на иврите означает, как ни странно, знание. Представляете, у них слово «любовь» и «знание» — это одно слово. У нас в греческом, вот мы греческая культура, и у нас есть два слова. Это «филео» — «любовь» и «софос» — «мудрость». Получилось, у нас такая даже есть профессия — «философ», да? Это значит «любить мудрость». Это два слова. Но любить — это одно слово. Любить — ты знаешь. Поэтому, если ты хочешь любить человека, ты стараешься узнать его любви. Да, вот так. Ну как можно любить человека, которого ты не знаешь? Ты знаешь его интересы, что он кушает, одевается, что он любит смотреть, слушать, куда ходить. То есть вот эти знания, они дают тебе возможность больше узнать этого человека. Чем больше ты узнаешь, тем больше ты начинаешь. Или же притягивается, или отдаваться, сказать, не надо мне такого. И сегодня у нас место очень такое хорошее, вообще в Библии все места хорошие. Но место это записано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Вообще я люблю читать Писание в контексте, поэтому когда есть какое-то особое место, нужно посмотреть, что сказано до и сказано после. Ну, сейчас мы посмотрим только на этом месте. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава и 29 стих. Все вы знаете это событие. Другой день видит Иоанн, идущий к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Казалось бы, обыкновенная фраза. Для нас вот она такая заезженная, мы знаем, что Иисус пришел, крестился, взял на себя грех, умер, воскрес. Что нам еще нужно? Уже как бы мы это уже прошли все. Ну, если чуть-чуть глубже взглянуть на это событие, то здесь есть очень много такого непонятного, ну, допустим, для меня. И он говорит: вот Агнец Божий. Кому это он говорит? Ну, возможно, у него стояло много людей, да? Ну, один из них вышел там креститься, и Иоанн что-то начал пророчествовать. И все смотрят, подумают, что Иоанн много чего пророчествовал. Так, и фарисеям, и саддукеям, и там обзывал людей, и учил людей, и наставлял. Ну, подумаешь, один из них пошел, вышел, и подумаешь, сказал, вот такое событие, вообще не знаменательно. Ну, если Библия что-то нам описывает, мы должны посмотреть, где-то есть, должно быть еще такое место, которое, ну, как бы идет параллельно этому. Если в Библии есть два места одинаковых, то это к чему-то нас приводит, к каким-то выводом. Это, наверное, Бог хочет обратить на свое внимание на это. Это и есть важно в нашей жизни. Я подумал, если там стояли евреи, в основном там были. И он говорит, вот Агнец Божий. Какое чувство приводилось у евреев это слово, Агнец Божий? Ну, связано с Пасхой, да? Там на Пасху приносили там, они соблюдали этот праздник, потому что это выход с Египта, это кровь пасхального Агнца. И, возможно, это слово для них было такое, что связано с чем-то, с каким-то событием. То есть с их свободой, выхода из египетского рабства. Но здесь есть какой-то момент, он говорит, что он берет на себя грех мира. Не грехи, а грех. И возможно здесь было что-то новое для Израиля, для тех людей, которые не слушали. В основном ягненка брали сами, принудительно. Да, вы знаете, он не хотел идти на это. Его выбирали на летнего маленького ягненка, хорошего, осматривали. Он не хотел, возможно, он даже, может, и не знал. Его приносили в жертву. Но здесь написано, что он сам взял. Это как бы добровольно, в общем, можно сказать. Добровольно это все сделали. И в Библии, кажется, есть еще одно место, которое идет как бы параллельно. И оно записано очень-очень давно. Есть такая хорошая книга, называется «Берешит». Кто читал? Бытие, кто читал? Не о бытие. Бытие мое бытие. И там есть 22 глава. Возможно, вы ее тоже все читали. Интересная ситуация. Давайте, наверное, у вас есть Библия вообще? Вы там смотрю, вы телефон, или вы читаете, или вы там переписываете. Что у тебя там открыть? Можно? Да, конечно. Бытие 22 глава. Здесь тоже такое место интересное. Сначала, главы. И было после сих происшествий. Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одну из гор, о которой я тебе скажу. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двух отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, которым сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место сдалека. И сказал Авраам отроков своим, останьтесь вы здесь со слом. Так плохо, что у вас нет текста, я не сказал. У вас стоит там двоеточие, Рома? Стоит. Да. Ну, хорошо. Останьтесь вы здесь со словом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, он отвечал, вот я сын мой. Такие вот, да, прощения такие, отец мой, да, вот сын, вроде как бы. Ну, наверное, вам, молодым, еще непонятно, вот, допустим, у кого есть дети, то это странно звучит, вот у меня мои дети говорили, отец мой. А я говорю, да, вот я здесь. Ну, как-то так. Я думаю, здесь открываются какие-то отношения между сыном и отцом. Возможно, в такой ситуации, возможно, ну, потом поговорим об этом. Он сказал, вот огонь, дрова, а где же Агнец для всесожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой. И пошли далее оба вместе. Пришли на место, о котором мне сказал Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, связал сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Вдумайтесь в это только. Но ангел Господь позвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам. Он сказал, вот я. А он ему сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего. Ибо теперь я знаю, что ты боишься, ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Возьмем очи Авраама свои, увидел вот позади овер, запутавшийся чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам место сему Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. Ничего вам тут ничего не напоминает? Есть такой момент, я вам хочу сказать. Когда Авраам приносил своего сына Исаака, как бы, всесожжение в жертву, Бог ему указал место. Это место называлось Мариам, гора. Там по идее, наверное, никто не жил, потому что они особо не ходили, там пустыня все было, какие-то чащи там, все. Но это было за 4000 лет до рождения Христа. Через 4000 лет мы видим, что это уже город Иерусалим. И храм стоит на горе, как мы сказали, моря. Получается такая, как бы, место особое. На этом особом месте происходит два особых события. На одном отец приносит своего сына в жертву, а через 2000 лет, потому что 4000 это наше, а через 2000 лет, а это не самое горе. Отец Небесный приносит своего сына Иисуса на этом же самом месте. И получается такая вот у нас картина. Вы читали эту историю, да, с Авраамом и Исааком? И такая ситуация происходит, как вроде бы тут написано, искушал Бог Авраама. Если вы откроете 21 главу, посчитаете, вообще, 19, то вы увидите, что испытаний у Авраама было до этого вообще очень много. Во-первых, мужику 75 лет. Бог ему сказал, выйди из дома своего, от родства своего, оставай. Оставь вам свой бизнес, все свое богатство. То есть возьми, что необходимо, уходи с этой земли, пойдешь совсем другую землю, куда я тебе укажу. То есть, представьте, 75 лет довериться Богу, оставить все и пойти. Тут нам, молодым, сложно это сделать. Но мужик, который был коренен, все-таки, ну, раньше жили там было 200 лет, я согласен. Но все равно 75 это нормальный возраст для того, чтобы жить. Потом он приходит туда в землю, а там голод. Не понимает, что есть. Идет в Египет. А там забирают у него еще и жену. И он говорит, там, да это моя вот сестра там начала как-то там выворачиваться. И Бог называет Авраама своим пророком, царю египетскому, говорит. Не трогай, ничего не делай, потому что это мой пророк. Получается, такие события происходят в жизни этого человека. Очень, ну, я бы сказал, очень страшно. Очень страшно. Потом Бог ему обещает эту землю, по которой он ходит, по этой пустыне, хорошей, обещает эту землю. Авраам все больше увеличивается, богатый становится, скотом, золотом, все. Единственное, что мне не хватает, наследника. На Востоке это дело тонкое. Нет у нас наследника, это плохо. Но Авраам подумает, как бы задний ход. У него есть Элиезер, дамасский какой-то там слуга, в крайнем случае, думаю, доставлю. Есть момент, когда Сара помогла ему, сказала, что ну, води моей служанке Агарь, и пусть как бы от тебя будет семя, тоже будет сын, тоже это нормальная вещь. Но Бог сказал, нет, у меня царь, у тебя будет наследник. Авраам ждет, вам сколько он ждет? 75 и 100? 25. 25 лет. 25 лет. Это, ну, полмаши жизни. Ну да, если мы доживаем до 70 в лучшем случае, то внутри, да? 25 лет он ждет это обещание. Нет и нет, нет и нет. И тут происходит событие, рождается этот долгожданный сын. Знаете, происходит такое, ну, Библия нам повествует, что это как бы быстро все происходит. Но если вы видите все, то это, в общем, не быстро. Потому что если вы увидите следующую главу, жизнь Исаия было 127 лет, то вы поймете, что у Исаака было в то время, кто как думает, сколько ему было лет, когда происходили эти события. Сколько было лет Исааку, когда его батя хотел принести его сожжение? Как ты думаешь? Подросток, может. Сколько? 10. 18. 17. Ну, вообще ему было 37 лет. Саре было 37 лет, потому что Аврааму было 137 лет. Вернее, Саре было 127 лет, когда он умер. Авраам был на 10 лет старше Сары. Ему было 137 лет. То есть Исааку на то время было от 30 до 37 лет. А в христианских фильмах показывают его. Вот такой мальчик. Да. И, конечно же, для нас это понятно с нашим, что я беру своего такого сына, положу на него вязку дру, чтобы он сел в гору. Ну, понимаете, как бы, и такое чувство, что Исаак должен это делать. Но Писание говорит, что там про Исаака вообще ничего не написано. Он задал вопрос, написано, и дальше они пошли вместе. Я очень много читал за этот момент, думал, что ну как, вот как я отец могу настроить отношения со своим сыном, со своими детьми, вот как, чтобы ну, не было таких каких-то непонятностей, как это может быть такое, что отец вот так просто взял, разбудил утром Исаака, чтобы сказал, пошли, положи дров. И все, ничего никому не сказал. А Сара где была в это время? Мужья, как вы думаете? Вот представь, я живу дома с женой, с детьми. Утром поднимаю своего сына, собираюсь. А жена говорит, а ты куда? А что я могу сказать, куда я? А представь, а Сара была женщина. Ну, Бог сказал, что слушай ее. Ну что она тебе говорит? То есть у Сары было тоже видение. Она тоже была духовный человек, с ней Бог разговаривал. И, знаете, такой момент, что я ну, понимал, семейные какие-то отношения у них такие странные. Как это так? Поднять сына, забрать. А Сара? А Сара, наверное, кричала в это время, а может, не кричала. А может, она вообще сама сказала, она родила этого не силу. То есть, что хочешь, можешь тут думать. Поэтому очень важно, что мы понимаем сам момент вот этого, что там происходило. Смотрите, когда родится Исаак, ну я так понимаю, вы можете со мной поспорить, я не против, я так понимаю. Когда у тебя в 100 лет рождается сын, согласитесь, это событие. И Библия пояснит, что это событие грандиозное. Авраам устроил там пир, обрезал его 8-й день. Все там, все было это. И возможно, когда Исаак начинал подрастать, батя и мать рассказывали, как он родился. Что это чудо, потому что он растет сын, и он говорит, батя, а сколько тебе лет? 110. Ого! А чего так поздно я родился? И Авраам ему рассказывал, что так и так. Я был там, Бог меня сюда послал. Это будет наша земля, это будет земля принадлежать тебе. Ты вырастешь, ты будешь на этой земле. И возможно, они Исааку передавали все обетования Божьи. И Исаак понял, что он обетованное дитя. Он предназначен для определенной цели. Он будет на этой земле, он будет влиять на все народы, как его отец Авраам. И вы знаете, когда он уже вырос, я думаю, что он созрел как того мира, что когда ему отец сказал, слушай, надо принести Богу жертву, то для Исаака это было обычное дело, как для нас. Нужно пожертвовать своим религиям. Да, сколько надо. А сколько надо? Неделю, один могу. Но у Авраама было совсем другое. Поэтому, я думаю, для Исаака было такое понятие, что пожертвовать своей жизнью – это обычно. Поэтому он даже не сопротивляется. Представьте ему. Молодой человек, здоровый. Если бы он узнал, что батя хочет его принести на одной из гор в жертву, я думаю, он бы стал на лыжи, и никакой бы верблюд его не догнал. Согласитесь, молодой человек. Но он сознательно пошел на эту жертву. Сознательно. И мы видим дальше, что Авраам говорит своим отрокам, мы поднимемся и возвратимся к вам. Знаете, здесь есть такая духовная такая момент. Мы поднимаемся к Богу все выше, выше, нам так хорошо. Так хорошо. Вы помните, да, такие моменты, когда общаешься с Богом, там Моисей общался с Богом, он светился. Там ученики с Иисусом были на горе преображения, они там тоже увидели такое. Им так хотелось там остаться. Но Бог всегда говорит, ты должен вернуться. Зачем? Зачем нам возвращаться, если мне там хорошо? Бог говорит, ты должен вернуться, потому что это твоя миссия. Ты должен быть и там, и здесь. Но часто мы определяем свое место именно там. Мы там должны быть. И Бог говорит, ты должен вернуться, чтобы передать этот свет другим людям. Поэтому это и есть наше влияние, да, на окружающий мир. Я так понимаю, что отец Авраам очень сильно повлиял на своего сына, что даже сын решил ради этого пожертвовать собой. Добровольно. Поэтому очень мало здесь пишется о том, что Исаак начал скандалить с Авраамом, начал там возникать, что не хочу, объясни, а почему. Нет, такого здесь не было. Написано, что Авраам связал своего сына. Зачем? Чтобы он не убежал из жертвенника. И что? Ну я вот не могу понять, зачем их связывать? Ну, пришли, ну положил, ну, зачем связывать? Оказывается, есть такая обычай. Даже сейчас, до сих пор было до разрушения второго храма, жертву вязали елкой. Она должна быть привязана. И должна быть привязана правильно, связана. Называется стерножем. Поэтому все это происходило как бы наяву, но это был как прообраз для нас, который читает это все. И очень важно понять, что когда произошло все это событие, когда Авраам занес нож над Исааком, с ним прозвучал голос, прозвучал два раза. Авраам, Авраам. И не задумались, почему два раза ему сказал. Утром ему сказано было один раз Авраама, он сказал, вот я, возьми сына, пойди. А на горе ему было два раза сказал. Вы знаете, есть такое толкование на это место, что люди, которые готовы пожертвовать для Бога, они находятся в таком, ну, вы сами знаете по себе, в таком состоянии, что они уже ни на что не обращают внимания. У них самое главное – сделать это. И поэтому Богу пришлось два раза говорить, что потом Авраам включил мозги, что подойди, послушай, что я тебе хочу сказать. Не делай ничего своему сыну. Хотя Авраам хотел сделать. Но у Бога не было этого плана. Я подумал, почему так нам Библия это все описывает? И посмотрел я в греческом переводе, в украинском переводе, в православном переводе. Посмотрел я еще там на иврите, там сказано, что это есть такая деталь. Бог сказал Аврааму, подними своего сына на жертвенник. В нашем переводе написано, принеси его во всесожжение. Чувствуете роль? Разницу. Подними его на жертвенник и принеси его во всесожжение. Аврааму было сказано, просто положи своего сына на жертвенник. Но Авраам пошел чуть-чуть дальше. Нигде не написано, что Аврааму нужно было, ну, представьте, ему сказал, Авраам, он говорит, я возьми своего сына, пошли, я тебе укажу то место. Авраам колет дрова. Бог ему не сказал, колет дрова. Он берет нож и берет спичку. Представьте, вот для меня там Бог сказал, там, возьми то и иди туда. Я взял то и пошел туда. И, допустим, для Авраама, может, он там духовный был, он думает, если я буду приносить во всесожжение своего сына, приду, а там нету дров, нету спичек. У меня есть как бы аргумент, не удалось мне принести. Пошли назад, а потом посмотрю. Но Авраам почему-то берет все. И дрова, и спички, и нос, все. Хотя ему это не сказано. Он чуть-чуть делает чуть-чуть больше, чем ему сказал Бог. Но Бог никогда не планировал, потому что в Исааке должно быть его семя. Поэтому, когда через 2000 лет Иоанн Креститель говорит Израилю, вот Агнец Божий, для Израиля было это совсем по-другому они это воспринимали. Они вспомнили, то скоро праздник. Праздник освобождения. Праздник Пасха. Будет заново Агнец. И они подумали, кто это? Вы знаете, если бы Иоанн сказал, что это твой царь Израиль, или твой Мессия, я думаю, они больше поверили. Потому что они очень верили Иоанну Крестителю. Но Иоанну говорили, что это Агнец Божий. Поэтому для нас очень важно сейчас, и там мы живем, понять, что вся наша жизнь начинается с Агнца Божьего. Если мы примем Иисуса как Агнца Божьего, то нужно понять, что Он стал царем нашим, Он стал нашим мессией. Если мы, для нас Он просто царь, или наш герой, да, я согласен, без вопросов, но Он должен прийти в нашу жизнь как Агнец Божий. И там дальше сказано об Иисусе, что Он добровольно берет грех. Какой же грех взял на себя Иисус? Рома. Все? Нет, здесь сказано грех, а не все. Если бы все, то было сказано грехи. А тут сказано грех. Рома, это же важная часть твоей жизни. Какой же грех взял Иисус? Первородный. Что ж такое первородный вещь? Это разрушенное отношение с Богом. Вся наша жизнь, начиная от нашего рождения, является началом налаживания отношений, которые были разрушены не нами. Не нами. Но хотя, если дать нам выбор, оставить Адама в покое, если просто нас родить и пустить просто на волю, то мы выберем, скорее всего, зло. Навряд ли мы поймем. Мы будем жить в этом мире и делать какие-то, может быть, хорошие дела, там, переводить бабушек через дорогу на красный свет, где нам всех кормить какими-то травами и все прочее. Можем делать хорошие дела, конечно. Но нам надо восстановить разрушенные отношения с Богом. Поэтому для того, чтобы было эти отношения на действительно их аналоги, пришел самое дорогое, что было у Бога, это Его Сын. Представьте, 4000 лет назад Агнец сказал, ну я думаю, что это Бог сказал Аврааму, я понял сегодня, что ты боишься Бога, и ты не пожалел своего Сына, единственного, для меня. Представьте, через 2000 лет назад каждый из нас, ну даже сегодня мы говорим Богу теперь, что Отец Небесный, спасибо тебе за то, что ты не пожалел своего единственного Сына ради меня. Теперь я понимаю, как ты любишь меня, потому что Он не пожалел этого. Надя, когда ты начинаешь понимать эту всю картину в общем, эту мозаику, тебе легче жить. Я вам расскажу одну историю, это было давно. Я служил в армии, еще в Советском Союзе. Возможно, вы не знаете, что было такое государство, которое так, Советский Союз. И была там армия. Армия это была, очень ужас это было. В общем, считалось, не знаю, как это считалось, но факт то, что если ты попадал в армию, то ты уже считал дни, когда у тебя будет деньги. Потому что это уже невозможно жить. И, конечно, когда я попал в армию, я не сильно был послушен. А так как я служил на севере, у нас не было таких наказательных, исправительных мест. Там, ну, это была гора, сопка, снег кругом. Ну нет, я на плазу ходить, нет, у нас плаца даже не было там. Где можно было маршировать, там, если ты провинился, там наряд выучили, ты маршируешь по плацу. У нас такого не было. Поэтому я когда провинялся, особенно в первые полгода, мне давали устав, ну не я где-то. У нас была компания, несколько человек, нам давали устав, в нем 286 страниц. Устав солдата и матроса. И мы читали историю. И читали, и потом дежурный там, нам что-то за наказание. То есть отбой был в 10 вечера, все ложились, а нас провинившихся до 12 часов, то есть он имел право до 12 часов нас не ложить. Потому что солдат должен спать 6 часов, с 12 до 6, пожалуйста. И 2 часа мы стояли и читали уставы. Конечно же, это ужас, там такое написано, вот эти все параграфы, вау, такое все, голова болит. Я смотрел на тех, которые тоже читали. И нам, конечно, это не нравилось. Но однажды получилась такая ситуация. Мне захотелось узнать, что же там пишут. Почему же так страдаю из-за этого? Я открыл, хотя я где-то пустал, начал читать. И знаете, мне так понравилось. И начал читать. И меня это зацепило. Оказывается, там такие вещи написаны, как должен вести себя солдат, матрос, старшины, офицеры. У меня просто открылись глаза. Я начал читать, и когда бывали такие моменты, что я не поменялся. То есть специально делал так, потому что, представьте, я хотел почитать устав. В армии, когда есть толпа людей, пацанов, и ты сидишь, читаешь устав. Ненормально. Поэтому я специально делал какие-нибудь такие выходки, чтобы меня забирали туда, в эту самую комнату, чтобы я стоял и читал устав. И вы знаете, через, наверное, 3 или 4 месяца был такой случай. Пришел к нам родный и начал что-то рассказывать. Я говорю, это не по уставу. Он говорит, иди сюда. Сейчас ты мне расскажешь устав. И он начал мне задавать вопросы по уставу. Ну, я начал ему рассказывать устав. И он понял, что, ого. Он говорит, там, встань свой, это сам. Потом другой там был, он на инцидент. Тоже он там спросил там что-то. Я говорю, а это не по уставу вы делаете? В уставе написано совсем другое. Там параграфы 16-18 написано, как должен поступать офицер. Вот. Тащи устав. Приносили устав, он открывает. Правильно. Вы знаете, меня оставили в покое. Они передали друг другу, сказали, это вы не твой, потому что не ты его устал, а он вас устал, он замучит. И меня оставили в покое, представьте. Не то, что я стал святым. Я и дальше нарушал все правила, но меня не трогали, потому что я знал устав. Я мог по уставу им рассказать все, что мне. Поэтому, если ты не знаешь писание, если тебе очень сложно даются, все равно грязи его. Однажды Бог тебе откроет, ты станешь свободным человеком. И когда тебе кто-то будет что-то рассказывать, ты скажешь, подожди, и там совсем не так написано. Там не так, а то написано вообще, что ты не говоришь. И когда ты возьмешь в руки это действительно оружие, и ты начнешь им пользоваться, то придет свобода. Потому что Иисус сказал, вы знаете, да, что Он сказал? Познайте истину. Или исследуйте Писание. Вы думаете, через них имеет жизнь вечную. Представьте, многие люди, это как бы правильно, да? Мы через них имеем жизнь вечную. Он говорит, вы думаете, через них имеет жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Очень важно, чтобы ты увидел Писание живого Христа. Сюда, читали мы Псалом 50, зацепил хорошая тема. И там Давид изливает свою душу. Вы знаете, что за история 50-го псалма? Кто читал? Историю написания 50-го псалма. А внимательно слушали, о чем мы говорим, Нарек. Ты сам помнишь, о чем ты говорил? 50-го псалма. Что там делает Давид? Кается, да? Кается. О чем он кается? Потому что согрешил. А что он сделал? Там в самом начале там строчечка есть, когда пришел. Совершил грех с Версалией. О, предупредение. Давид предупредение. Пишет псалом. И говорит, одному я тебе согрешил. Давид, а ты согрешил перед всем Израилем. Весь Израиль уйдет 2000 лет, а ты говоришь, я тебе согрешил. Урия убил, его жену забрал, того это самое разогнал, и ты говоришь, я тебе одному согрешил. Как такое? И это псалом. Оказывается, совсем это нет. Оказывается, есть такое постановление. Вы помните, когда этот случай произошел? Когда все были на войне? Оказывается, в Израиле, когда мужчины уходили на войну, они давали женам разводные письма. Почему? Потому что если тебя убивали на войне, ты была свободна выйти замуж. Потому что если ты не имеешь этого разводного письма, ты оставалась в дороге. Навсегда. Но мужчина, который ходил на войну, он давал своей жене. На всякий случай, вернулся? Хорошо. Не вернулся? Тебе хорошо. Поэтому Давид воспользовался этим, потому что в Иерусалиме было это письмо. Она была не замужем, она сказала. Поэтому он сделал такие вещи, как бы, в своих глазах и по тем временам, Урия погибает, может и убит. Все равно, ну, Иерусалим хорошая женщина останется. Как бы в глазах людских это показалось, ну, обычной женщиной. Но глазам Божьим сам пророк пришел и сказал, ты это все так продумал, и думал, кого ты обманул тебя. А я тебе говорю, что ты согрешил. Поэтому Давид говорит, одному тебе я согрешил. Потому что люди поняли Давида, а Бог его обличил. Поэтому очень важно для нас результат этого всего. Не оправдывать себя, а понять, что же хочет для меня сказать Бог. Что хочет сказать Бог в этом вопросе для меня? Я просто тема такая, знаете, ну, обширная. Мне сказали, за 30 минут это все рассказали. Я не могу за 30 минут это все рассказать вам. Поэтому я вам даю вам лозунги. А вы дома читайте между собой, что там будет у вас, открывайте Библию, читайте. Я знаю одно, что Бог каждому из нас предоставляет возможность восстановить отношения с Ним. Бог этого желает. Мы знаем, что сейчас мы живем в такое время, когда, ну, мы думаем, даже в Писании написано, что последнее время охладеет по причине умножения беззакония, у многих охладеет любовь. Слышали такое, да? И мы видим, что кругом охладевает любовь, кругом умножается беззаконие. Но на самом деле это не нужно. Не так. Не так. Поэтому, если ты помнишь, что такое любовь, что такое любовь? Рома, что такое любовь? Знание. Если у тебя есть знание, если у тебя есть знание, то никогда не охладеет любовь. Поэтому нужно читать Библию. Да, вот, вот это же результат. Вот. Я тут эти полчаса рассказываю, чтобы ты понял, что это и есть главное в нашей жизни. Что любовь и знание – это очень важная вещь. Почему охладеет любовь? Люди станут невежественными, они перестанут читать. Вот и все. Ты перестань делать добро, перестань просто читать. И ты увидишь, как зло само пойдет. Даже ты не будешь этого делать, но ты этого увидишь. Но когда ты вникаешь в слово, ты видишь действие Божие. Действие, как Бог это все делает. Казалось бы, такие моменты, ну, вообще, это безрассудство какое-то, но Бог так выводит эту ситуацию, что ты смотришь, действительно, даже хорошо, да нужно было пережить такое. Нужно было пережить Аврааму это. А что Авраам сделал из этого? Ну, я допустим, не знаю, для меня. Но Авраам, да, сделал хороший поступок. Вроде как бы наладил отношения со своим Исааком. История говорит, что Исаак вернулся с этой горы совсем другим человеком. И между прочим, в этой главе не пишется. Тут написано, что Авраам вернул Исаака. Представляете? Авраам вернулся к своим отрокам. А за Исаака не пишут. Я думаю, что он не остался на горе. Я думаю, просто Исаак стал другим человеком после этого. То есть он пережил именно ту встречу с Богом, когда он добровольно пожертвовал собой ради, ну, того, чтобы действительно произошло Божье провидение, Божья цель. И очень важно увидеть в этом, как Иисус страдал добровольно. Его не тащили туда, он сам шел. И казалось бы, Авраам же знал, что Бог воскресит Исаака, даже если он его убил. Но если так подходить к такому вопросу, то какое же это тогда испытание? Какое испытание, если Авраам знает, что Бог все равно его воскресит? То это уже не испытание, это какая-то непонятная ситуация. Поэтому я думаю, что Авраам в этой ситуации поступил как более, ну, нам показывает, что он взял дерба, нож, все, то есть он рассчитывал ход событий. И когда Иисус страдает, он тоже говорит, что я беру добровольно все это. Ради тебя. И когда действительно мы понимаем, что эти взаимоотношения восстановлены Иисусом, то для нас очень важно теперь питаться хорошей, здоровой пищей. Что я могу сказать? Послание к Римлянам в 6 главе написано, что возмездие плата за грех – смерть. Ром, можешь открыть? Римлянам 6 глава, 6:23. Ибо плата за грех – смерть. И там такая стоит, я сказал, очень важный знак препинания. Есть ли он у тебя в телефоне? 6:23. Да. Что там написано? Ведь возмездие за грех тире смерть. А дальше после смерти что стоит? Запятая. Да, и дальше что? А дар Божий тире вечная жизнь в единении с Иисусом Христом. Запятая нашим Господом точка. А для чего? Разделить это. Нет, там написано смерть, запятая, а дальше что написано? А дар Божий вечная жизнь в единении с Иисусом Христом. Выбор. А? Выбор. Ну, можно сказать, не наш выбор, это точно. Почему? Потому что это Бог предлагает тебе. Представь. Ты же выбираешь. А? Ты же выбираешь, да, Боже или нет? Да, но если у тебя, ты не знаешь, что выбрать, как же ты можешь выбрать. Поэтому Бог тебе рисует. Ты приходишь, и смотри, если бы ты пришел, и Павел написал там, Римлянам, плата за грех – смерть. Правильно? Истина? Правильно, истина. Но там стоит запятая, а дар Божий, да? То есть подарок Божий. Жизнь вечная, представьте. И общение с Богом. То есть там, где мы, казалось бы, хочем поставить точку, Бог ставит запятую и дальше дает нам выбор. Смотри, выбери. Или плату эту, или дар. Поэтому для нас очень важно выбрать, ну, можно сказать, мой выбор. Как христианин может выбирать, когда он знает Бога? Ты можешь сам заплатить или позволить Иисусу заплатить? Да, но когда ты знаешь, что Иисус действительно заплатил за это. Когда ты знаешь, что Иисус заплатил за этот грех, есть дар, подарок Божий, у тебя продолжается жизнь общения с Богом. Но когда ты хочешь сам это решить, то у тебя только стоит точка. Пока загреет смерть. Дальше у тебя нет продолжения. То есть получается такая ситуация, чем больше христианин ходит с Богом, тем дальше он отодвигает эти границы, как Бог отодвигает эти границы. У нас часто рисуют нашу жизнь как хождение на канате, да? Или на пропасть. Христианин каждое утро встает, он не знает, что с ним случится. Он начинает ходить на пропасть. Ну, вы рисуете, да, такие моменты, ну, вам рассказывают, что над пропастью не ходи, бо упадешь, потому что можно упасть. Но когда я отдаляюсь от пропасти, все дальше, дальше, и дальше, и дальше, я уже даже не вижу эту пропасть, а я вижу Бога. Потому что если я буду ходить по этой грани, видя пропасть и видя Бога, то, возможно, я упаду. Потому что нельзя так ходить. Нужно выбрать какую-то сторону. И однажды, возможно, ты не упадешь. Но если ты дальше отходишь от пропасти, то ты уже скоро не будешь уже бояться этого. Да, я согласен, что мы делаем грехи. Да. Но мы, может, делаем не такие грехи. Мы не будем подвести, не воруем. Хотя, я вот смотрю на написано сейчас на сигаретах. Курение убывает. Людей это не останавливает. Алкоголь убывает. Людей тоже это не останавливает. Но кого-то это и останавливает. Ну, возможно, ну, для нас понятно, да, какой сам убивает, что ты делаешь. Нет, они тратят деньги, чтобы побыстрее умереть. И это их не выбор, представь. И здесь нельзя обвинить Бога, что Бог, а что ты так смотришь? Это я и предупреждаю. Для тебя это открыто, это для тебя важно. Поэтому очень важно знать цель для твоей жизни с Богом. Какая цель, Олег, у тебя? Как ты думаешь? Зачем тебе Бог поднял, помазал? Чтобы я его прославил. Да. Возможно, чтобы ты повлиял, да? И таким образом прославил. Да. Первая наша задача – это прийти к Богу, а потом написано, что первая – да, заповедь – возлюби Бога. А вторая заповедь, Рома, написана какая? Возлюби ближнего своего. Как? Сам гость, да. Угу. То есть повлияет на этого человека. То есть то, что влияет на тебя, не будет влиять на окружение. А это обязательно. Это сейчас так можно говорить, эффект бумеранга. Что ты запустил, то тебе прилетит. То ты или споймаешь, или не споймаешь, это уже дело второе. Но ты должен всегда это понимать. Что внутри тебя и то, что ты будешь делать. Можно как бы сказать, что хороший человек, хорошие дела делает, все. Но Бог говорит, кем ты являешься. Вот. Очень важно. Поэтому для нас, для каждого человека здесь на земле, это узнать Бога и повлиять на людей. Взять от Бога и принести что-то туда. Иисус пошел на крест, но он там не остался. Исаак пошел на гору, он там не остался. Авраам пошел на гору, он там не остался. Вы даже знаете, что один раз в году первосвященник ходил в храм, знаете, да? Был такой день искупления в Израиле. И к нему на ногу привязывали веревку. Я думал, из-за того, чтобы он там не умер. Ну, как бы говорят, что там друг там. Он грешник, умрет, и чтобы не заходить в святой святых, его вытаскивали за ногу. Да, говорят, что это так, но никто не умер. Там, ни разу. А знаете почему? Есть такой момент, когда священник заходит во святое святых, ему там так хорошо, так приятно, так нету никого, там только Бог, представьте. Ему так там хорошо, что он забывает, где он есть. Но тут его дергает за ногу. Выходи оттуда, хватит тебе это. Это связь с внешним миром. То есть он смотрит, мне надо выходить назад, а так не хочется. И он остается там, его дергают, выходи. Зачем? Он выходит и благословляет народ. Понимаете? Как бы нам нехорошо было наверху, мы должны знать всегда, что мы должны прийти вниз и повлиять на этих людей, благословить их. Поэтому пусть вас Бог благословит. Я благодарю Бога за такую возможность, что с ним сказать.